Когда они вернулись в Англию и отправились, чтобы поселиться в Бате, то проездом через Лондон видели Фанни. Она была грустна и говорила только о своем одиночестве, своей ненужности. Когда она прощалась с Шелли, то голос у нее задрожал. Она ему писала в Бат те же невинные письма с едва заметным оттенком смутного упрека, который читается в глазах умирающего, когда он смотрит на живых. Годвин, издерганный новыми денежными заботами, делался все более и более брюзгливым. Тетка, которая обещала взять Фанни к себе в школу, где она была начальницей, написала, что решительно сестра Мэри и Клэр слишком пугает почтенных матерей семейств. Однажды утром Шелли получил из Бристоля странное письмо, в котором Фанни прощалась с ними в загадочных выражениях: «Я уезжаю в такое место, откуда, надеюсь, никогда не возвращаться». Мэри умоляла Шелли тотчас поехать в Бристоль. Он вернулся ночью, ничего не узнав. На следующий день утром он опять поехал и вернулся назад страшно расстроенный. Фанни в Бристоле села в дилижанс, отправляющийся в Сванси. В этом городе она заехала в гостиницу и тотчас удалилась в свою комнату, сказав прислуге, что она очень устала. На другой день, так как она не спускалась вниз, взломали ее дверь и нашли ее мертвой. Ее длинные волосы покрывали ей лицо. В руке она зажала часы, подаренные ей Шелли и Мэри. На столе стояла склянка от опия и лежало начатое письмо. «Я давно решила, что самое лучшее, что я могу сделать, это положить конец существованию, которое было несчастным с самого начала и причиняло только заботы тем, кто потерял здоровье, стараясь его поддержать. Быть может, узнав о моей смерти, вы огорчитесь, но очень скоро позабудете, что жила когда-нибудь на свете та, которая называлась...» Годвин в своей политической справедливости сказал, что самоубийство не есть преступление, трудно только решить, в отдельном случае, не запрещает ли общественный интерес, заключающийся в 30 годах добавочной жизни, обращаться к добровольной смерти. После происшедшей драмы он написал Мэри в первый раз со времени ее бегства. Он написал, чтобы просить трех изгнанников хранить молчание об инциденте, дабы не повредить семейной репутации. Ужасная смерть Фанни сильно потрясла нервы Шелли. Добрая миссис Годвин намекнула, что Фанни покончила с собой из любви к нему, в которой никому не признавалась. Он тогда вспомнил, что замечал в ней некоторое волнение, но не обращал на него внимания и упрекал себя за то, что всегда думал несколько пренебрежительно о душевных качествах Фанни. Может быть, хотя и не намеренно, он пробудил в ней страстное чувство в то время, когда покинутый Гарриет искал утешение в женской нежности. Может быть, она жадно ловила, взвешивала, анализировала его слова или взгляды, в которых ничего не было, кроме равнодушия или снисходительной любезности. Как трудно следить за движениями чужой души, какие страдания можно причинить без ведома, без желания. Можно пройти мимо глубокого чувства, иногда доведенного до отчаяния, даже не подозревая о его существовании. Значит, мало быть искренним, иметь честные намерения. Можно столько же зла причинить по недостатку проницательности, как и по злобе. Все эти мысли погружали его в беспредельную грусть.